Оставайтесь здесь, я проверю. Далеко еще? Мы уже у края космопорта. Впереди может быть засада, нужно проверить. Осторожней, буду. Сам начал передвигаться от дерева к дереву. Накидка хорошо меня маскировала. Добрался до завала, где раньше прятались корпораты, там никого не оказалось. Проверил рядом, пусто, тоже никого. Можно возвращаться за ними. Сразу включил запись на нейросети, чтобы в дальнейшем ко мне не было вопросов. Свою часть сделки я практически выполнил. Они ждали меня на том же месте. Ну что, я проверил, все вроде чисто. Что ты там смотрел у оврага? Следы свежие, кто-то был день-два назад, один или двое, сейчас непонятно, дождь смыл большинство следов. Пойдемте за мной, вот смотрите, здесь был бой, когда я выбрался из челнока. Здесь, да, посмотрите, все вокруг в воронках от взрывов, и эту просеку ходячий танк проделал. Остатки наемников отошли сюда и здесь держали оборону. Они только сейчас обратили на это внимание и начали внимательно осматривать все вокруг. Я подождал, когда они все здесь внимательно осмотрели. Да, ты прав, было двое. Теперь пойдемте к ограде космопорта. Вы по деревьям умеете лазить? Раньше не приходилось как-то по ним лазить. Сейчас будете это дело осваивать. Мы пошли к дереву, с которого я раньше наблюдал за космопортом. Там уже вырублены мною раньше ступеньки. Пришлось им помогать, чтобы смогли на него залезть. Сам я залез последним. Перед вами место высадки. Вот там у основания холма, где стоит здание космопорта, высаживались наемники и атаковали здание, а мы упали ближе от большой воронки и не очень далеко от ограды. «Отсюда плохо видно», — сказал Ирина. «Держи бинокль», — достал из рюкзака. «Вот так гораздо лучше», — посмотрела вначале она, потом передала его Заре. Она тоже рассматривала место падения. «Может, можно как-то подойти поближе? Посмотри наверх рядом со зданием космопорта. Там должна стоять парочка знакомых, которые нас встречали, когда мы первый раз сюда сели. Ты имеешь в виду ходячие танки?» «Да, именно их. Один вижу, стоит. Вот как только ты подойдешь к ограде, он быстро прибежит сюда и начнет палить во все стороны. На ограде камеры наверху стоят и сигнализация в земле. Правда, не знаю, работает это сейчас или нет. Может, проверим? Хорошо, допустим, не работает. Что дальше? Пойдешь к нему под пушки? Он как только тебя заметит, сразу откроет огонь на поражение. Как туда попасть? Никак, да и зачем туда попадать? Челноков там уже давно нет. Следы должны были остаться. Это самоубийство туда лезть. Хотя, знаете, у меня есть дрон. Он с камерой. Мне его жалко, но если вы хотите, я вам его продам за 2000 кредов и полетайте, смотрите. Если танк его уничтожит, то это ваши проблемы. Договорились, сказали они в один голос. Хорошо, вот дрон. Он, правда, игрушечный. Можно посмотреть? Смотри только с дерева не свались и креды мне за него переведи. Они достали его из коробки и запустили. Он без проблем повис в воздухе рядом с деревом. Они проверили камеру, и Зари перевела мне креды на чип за него. После чего он перелетел через ограду и полетел к месту падения. Дроном управляла Зари, Арина наблюдала в бинокль. Сам я просто наблюдал, что они делают. Мне уже не было видно, что там, дрон улетел далеко отсюда на территорию космодрома. Блес, посмотри, это место падения, Зари показала мне камеру на пульте. Нет, это просто воронка, их там много около бота. Ищи большую воронку, он носом в землю воткнулся. Вот, кажется, нашла, это похоже на нее. Воронка оказалась большой и продолговатой формы. Непонятно, что они хотят найти, но они что-то упорно там искали. Почти целый час дрон висел, а они обе молчали, общаясь только по нейросети между собой. Танк, похоже, не реагировал на полет этого дрона, впрочем, он был маленьким, размером с кулак, и он мог его просто не видеть. В итоге у дрона села батарея, его ведь я после тоннелей так и не зарядил. Они были вынуждены вернуть его обратно сюда. Выглядели они после этого сильно расстроенными. Сам я спустился с дерева, а потом им помог спуститься. Вы нашли, что хотели. Нет там ничего. Мы все проверили. Что именно вы искали? Следы, детали, хоть что-то. Ну что, я свою часть сделки выполнил. Да, к тебе нет претензий. Тогда нужно возвращаться, не стоит здесь оставаться. Да, уходим. Мы пошли обратно также вдоль оврага. Они никак не могли прийти в себя, пребывая в задумчивости. Рина так и держала в руках мой бинокль, а Зари теперь несла в руках дрон, и шли они не на расстоянии, а прямо за мной. Не стал их трогать, Пускай придут в себя немного. Первой пришла в себя Рина, она остановилась и спросила. Блес, здесь есть глобальная сеть? Есть, но доступ в нее никому не дают. Почему? Не знаю, спроси руководство корпорации. Наверное, чтобы не писали ничего там местные жители. Кроме того, я говорил не разговаривать. Извини, у машины поговорим, недалеко уже осталось. Они обе уже явно устали, когда мы подошли к машине. Проверил вначале следы, около нее их не обнаружил. Только тогда мы подошли к ней. Спрашивайте, что хотели. Здесь никак не выйти в глобальную сеть, если только взять в заложники кого-то из руководства корпорации. У них наверняка есть доступ. У тебя есть мысли, как нам их искать? Мысли есть, но вам они не понравятся. Почему? Спросила Зари. Потому что они связаны с криминалом, так? Предположила Рина. Так, что ты предлагаешь? Ничего не предлагаю. Думаю, нужно выяснить, кто продавал все боты, отсюда и выходить на него. Наверняка у него есть данные о судьбе всех пассажиров этих ботов. Но как это сделать? Нужен кто-то, кто работает здесь давно и в курсе дел. Как это выяснить? Это самое сложное. Нужно кого-то брать и допрашивать с пристрастием. Потом он должен исчезнуть навсегда. Это криминал. Здесь по-другому никак. Впрочем, есть другой вариант. Потрясти судью, который меня судил тогда. Вот только я не знаю ни кто он, ни местонахождение этого здания, где меня держали. Этот вариант лично мне больше нравится. С удовольствием с ним поговорю. Впрочем, решать вам, вы мое начальство теперь. Что сейчас будем делать? Думаю, возвращаться на корабль. Зачем? Нужно проводить расследование здесь. Где вы будете ночевать? Корпоратов, чтобы снять жилье, у меня нет. Одежда на вас совсем не подходящая для города. Можно, конечно, жить в лесу, но нужно ведь еще чем-то питаться. Поэтому возвращаемся на корабль, вы там останетесь, а я вернусь сюда. Есть у меня пара знакомых в корпорации, может, смогу с ними договориться заплатить за информацию. Вот только как связаться с ними, не знаю. Что за знакомые? Мои фанатки. Не поняла, какие фанатки? Ну, на боях. Бойцов могут взять на ночь местные состоятельные дамы, не за бесплатно, конечно. Их здесь называют местными фанатками боев. Тебя брали? Да. Как раз дамы из корпорации. Поняла, у нее в голосе прозвучала нотка ревности. Ну что будем делать? Решайте, скоро темнеть начнет, а до корабля не близко ехать, и небо затягивает, похоже, дождь будет. Садитесь пока в машину. Они теперь без всякой боязни сели на заднее сиденье. Снял маскировочный халат с себя, закинул его в багажник и тоже сел в машину к ним. Ну что решили, куда едем? Наверное, ты прав, обратно на корабль. Тогда поехали. Глава 9. В этот раз я не поехал через город, а свернул на объездную дорогу. Как только появилась сеть, они сразу уткнулись в планшет. Правда, она местами пропадала, и девушки сильно переживали по этому поводу. Здесь нас застал ливень, просто стена воды ливанула сверху. Большинство машин стали останавливаться у обочины, потому что ехать в такой ливень невозможно, ничего не видно. Я сделал то же самое, а дамы не обращали на это никакого внимания. Здесь работала сеть, и они сидели в ней. Вы придумали, что делать будете? Мы думаем, не мешай. Дождь так же быстро кончился, как и начался, и я продолжил движение. Когда сеть пропала окончательно, они отвлеклись от планшета. Блес, ты думаешь, без криминала никак? Не знаю, я не вижу других возможностей. Мы все равно здесь незаконно. Лично я не вижу смысла заморачиваться этим. Может, обратиться к руководству корпорации напрямую? Как ты это себе представляешь? Ну, прийти в управление корпорации и поговорить. Ты думаешь, оно не в курсе, что мы прилетали? Такой вариант возможен. Очень сильно в этом сомневаюсь. Здесь все делается с подачей ведома руководства корпорации. Ну что-то нужно делать. Там же тоже есть родители и у них есть дети. Думаю, что, если вы туда пойдете, то обратно не вернетесь. На шахтерской станции мы отправили отчет, что возвращаемся и собираемся садиться обратно на планету. Вам это не поможет. Они скажут, что вас не видели и ничего о вас не знают. Вас же, в лучшем случае, вышлют отсюда, а в худшем, пристрелят или отправят в рабство. Лично я точно туда не пойду ни при каких обстоятельствах. Может, ты и прав. Скажите мне лучше, что я могу пообещать за информацию. Ты имеешь в виду креды? Ну не корпораты же. До 10 тысяч в зависимости от информации, конечно, ответила Зари Зарину. Похоже, она решала у них все финансовые вопросы. Может возникнуть вопрос, можем ли мы отсюда кого-нибудь вывести? Возможно, это будет более интересный вариант для местных. Возможно, но не хотелось бы. Ну так что, могу я поговорить с местными по-своему? Хотелось бы этого избежать, только если очень будет нужно. Вот это другое дело. Без фанатизма. Ненавижу эту корпорацию. Достал из рюкзака гамбургер и решил перекусить на ходу. Они тоже поддержали меня. Всю остальную дорогу молчали. Приехали мы к кораблю, когда уже стемнело. Оставил багги также в здании бывшей лесопилки. После чего все уставшие вернулись на корабль. Я первый снял рюкзак и завалился на кровать. Они меня поддержали в этом начинании. Блес, ты сегодня уедешь? Нет, переночую на корабле. Здесь кровать нормальная, а рано утром уеду. Нужно машину возвращать на стоянку. Это хорошо. Тебя долго не будет? Не знаю, как получится, сложно сейчас загадывать. Несколько дней точно. Размеры вашей одежды и обуви скиньте мне, а то я в этом ничего не понимаю. Получил размер обоих на нейросеть. Решил их отвлечь немного, уж сильно они загруженные. Рина всегда очень болезненно реагировала на полноту, это мне Зари по секрету шепнула. Вы здесь не прибавите в размерах, пока меня не будет. Чего? Ты кого толстыми назвал? Почему сразу толстыми? Зари, держи его, мы его сейчас пытать будем. Мы немного пошалили, они отвлеклись и все уставшие уснули. Хотел утром уехать по-тихому, не будить их, но они обе проснулись, когда я начал собираться. Блес, возвращайся побыстрее. Постараюсь. Заказал себе еды в синтезаторе с собой, закинул рюкзак на спину и вышел из корабля. Было еще темно, только-только начало светать. Выехал я раньше, чем планировал, решил еще заехать забрать байк, перед тем как сдать багги обратно на стоянку. Когда ехал обратно, понял, что никакого плана у меня нет, как выяснить судьбу остальных. Если живы, то должны пройти через суд, как я, опять в суде я их не видел. С другой стороны, здесь точно ни один суд и ни один судья. Они могли попасть куда-то в другое место или попасть не сразу, их могли подлечить и потом продать в рабство, как меня, как вариант. Получалось, что все-таки нужно искать того, кто в курсе всех дел на космодроме. Вот только кто это и как его найти, я совсем не представлял. По-моему, шанс на то, что кто-то остался жив, крайне призрачный. Они были против того, чтобы я кого-то захватил и допросил. Самому мне инициативу проявлять будет неправильно, как бы меня потом крайним не сделали. Попробую купить информацию на это все. У багги оказался еще один большой плюс, который я обнаружил, когда доехал до байка и захотел погрузить байк на него. Раньше я не понимал, что закрепления у него по бокам сделаны. Оказалось, что это специально сделано, чтобы можно было закрепить и перевозить байки по обоим бокам багги. Причем они быстро закреплялись и быстро снимались с креплений. Эту багги создал точно хороший инженер, в нем все грамотно продумано и сделано. Когда выехал на шоссе вместе с байком, багги немного стало рыскать по шоссе, но я без проблем добрался до стоянки. Около нее отстегнул байк и подъехал к воротам. Открыл мне тот же охранник, что мне ее выдавал. Вот, возвращаю. Ставь на то же место. Отогнал, поставил в угол, где она стояла. Чуть не забыл маскировочный халат в багажнике. Быстро сложил и убрал его в рюкзак. В проходной, когда выходил со стоянки, охранник меня спросил. Ну что, нашел приятеля? Да, нашел. С ним теперь будет все в порядке. Как машинка. Хороший аппарат, сам не ожидал. Нужно только привести в порядок и еще без проблем поездит. Думаю, может, себе ее забрать? Если ты не техник, у тебя проблемы с ней будут. Это же самоделка. Где запчасти к ней брать? Какие запчасти для нее нужны? Это тоже неизвестно. Хотя тот, кто ее сделал, очень грамотный и разумный, отлично разбирающийся в технике. Все очень толково сделано. Ты прав, наверное. Нужно будет что, обращайся. Вот мой контакт, если что. Да я не по этой машине техник, но хорошо, обращусь, если что. Похоже, он здесь потихоньку распродавал запчасти с этих байков и машин. Впрочем, их все равно в металл сдадут. Займемся делами. Вначале сеть. Посмотрим, что там есть. Никаких данных в сети, кто работает в космопорте, не было. По корпоративам в сети был только небольшой список из секретарей, к которым можно было обращаться по различным вопросам. В них фигурировала и моя старая знакомая, которую я похищал. Контакт ее был в сети, Вот только вызывать мне ее совсем не хотелось. Наверняка все входящие звонки контролируются внутренней СБ корпорации. Нужно где-то ее незаметно встретить и поговорить. У нее наверняка есть возможности выяснить судьбу всех пассажиров челнока. Вопрос в том, захочет она помощь или нет, где они сейчас располагаются. Начал в сети поиск и не нашел ответа. Видимо, все данные оттуда удалялись. Похоже, после того, как их собственная станция уничтожила многие их объекты в городе, они начали скрывать эту информацию. Мне, кстати, непонятно, почему она не все уничтожила, только крупные. Может, стоял какой-то запрет, а я не проверил. Впрочем, мне тогда не до этого было. Где они теперь находятся? В целом, я же рядом со стоянкой, а она корпоративная, и я вернулся назад. Забыл что-то в машине? Нет, хотел спросить, где сейчас управление корпорацией находится. На карте нет никаких данных. Они вот сюда переехали. Мне пришла карта с отметкой. Понял, спасибо за помощь. Я запрыгнул на байк и поехал туда. Управление сейчас находилось в большом здании совсем недалеко от квартала, который они раньше занимали. Мало того, они заняли и соседние здания. Видимо, здесь места не хватало. Наверное, она работает здесь. Остановился напротив входа в здание на другой стороне дороги и незаметно повесил скрытую камеру на дерево. Проверил ее и подключил ее к сети. Пришлось еще корпорат за подключение заплатить, а они у меня стремительно заканчивались, их нужно срочно как-то пополнить. План у меня появился, когда я проезжал мимо торговых лавок на соседней улице. Этот план был на вечер, а пока я опять поехал к космопорту. Нужно выяснить, как там сейчас обстановка, что происходит, и установить камеру для наблюдения. Вчера там все было тихо и спокойно, засад никаких нет, и поэтому я решил ехать туда на байке. До места, где я ночевал у космодрома, доехал без всяких помех. Место для костра уже заросло свежей травой, но пока его не видно. Никаких следов разумных здесь не заметил. Надел маскировочную накидку и пешком выдвинулся к проходной космопорта. Проходная уже работала в своем обычном режиме. Теперь можно хорошо рассмотреть в бинокль недостроенное здание. Верхние два этажа не закончены, зато нижние уже работали, там был свет. Оно стало еще выше и больше, чем раньше, пока на эти два недостроенных этажа и было построено не на месте старого, а рядом с ним. Пока я наблюдал за стройкой, из проходной выехал один грузовик и еще один заехал. Грузов стало явно меньше, чем раньше, да транспорта на стоянке у проходной для местных сотрудников тоже немного. Сеть здесь работала. Прикрепил камеру на дерево и ее также подключил к сети. Теперь можно наблюдать за тем, что здесь происходит, не приезжая сюда. Жаль только, что заряда батареи у камеры надолго не хватает. Все, здесь мне больше нечего делать, и я вернулся обратно к байку. Все запланированное сделал. Что дальше? Заглянуть на заброшенную водокачку и поговорить со старшим? Вот только захочет ли он со мной говорить? Может, его вообще уже и в живых нет. Засады там точно нет, и можно съездить узнать, что там и как. Решено, еду. Напрямую я не поехал, оставил байк в кустах, где его оставлял до этого, и пошел пешком к развалинам. На месте никого не оказалось, сел на место, где я ночевал до этого, и стал ждать. Успел как раз поесть, когда они появились, их стало больше с учетом, что троих уже нет. Среди них четверо новеньких, ну или я их просто раньше не видел. Сам я осторожно наблюдал за ними из здания. Они опять приволокли этих хакасов и собирались их жарить. Старший находился среди них. Наверное, стоит обозначить себя. Вышел из здания и остановился недалеко от него. На меня сразу обратили внимание, но никто ничего не предпринял. «Старший, можно с тобой поговорить?» Он отошел от них и подошел ко мне. «Зачем ты вернулся? Уходи, из-за тебя будут проблемы. Да они уже давно забыли обо мне». «Нет, не забыли, тебя ищут. Недавно спрашивали. Странно, мне ведь амнистию подписали. Как подписали, так и отменили. Уходи, уйду. Не знаешь, почему ищут? Тебе виднее. Мне они не рассказывали. Хорошо, ухожу». Он пошел обратно к своим, а я развернулся и пошел обратно к байку. Разговор не состоялся. Зря они меня включили в состав комиссии, обо мне здесь уже все забыли, а здесь опять всплыл. Сразу начали наводить справки обо мне. У меня и так нет здесь знакомых, а сейчас будет совсем все сложно. Впрочем, мне не привыкать. Может, с адвокатом поговорить, чтобы он выяснил, что и почему. Вот только он корпораты захочет за работу, а у меня их нет пока. Остается только один вариант – поговорить с секретаршей. Если она не захочет продать информацию, то у меня варианты на этом заканчиваются. Дальше только захватывать кого-то и трясти. Теперь остается ждать, когда она выйдет из здания. Здесь я вспомнил про Эллу, она вроде просила передать письмо от нее. Время есть, можно съездить передать, ведь почты в местной сети у меня не было. У меня есть ее домашний адрес. Когда я его пробил в сети, оказалось, что он находится совсем недалеко отсюда. Заеду и письмо передам. Подругу звали Килл, жила она в небольшом трехэтажном особняке, в нем всего один подъезд. Когда ее вызвал, Искин дома ответил, что ее нет дома, мне некуда ехать, и я решил подождать. Скоро заканчивался рабочий день, она наверняка сейчас на работе. Сам я пока подключился к моей камере напротив управления и через сеть отслеживал тех, кто входит и заходит в здание. Секретарь пока не выходила из здания. Когда закончился рабочий день, из здания стало выходить много разумных, я даже не успевал отслеживать всех, но ее точно среди них не оказалось. Больше часа наблюдал, но она так и не появилась, Килл тоже не было. Хотел уже уезжать, как увидел девушку, идущую к дому. «Простите, вы не Килл, Килл, а вы кто?» «Только Килл я для друзей. Меня попросили вам письмо передать, держите». Перекинул ей его на нейросеть. «От кого письмо?» «От Эллу». Она сразу поменялась в лице. «Как она?» «Не знаю, мы расстались на станции, и я ее после этого не видел. Пойдемте ко мне, посидим и чего-нибудь выпьем. Не стоит у вас, наверное, муж и дети. Нет ни того, ни другого, я одна живу. Пойдемте, если только очень ненадолго, у меня дела». «Понимаю». Мы поднялись к ней в квартиру на втором этаже. Жила она действительно одна, ни мужских, ни детских вещей в квартире не заметил. Да и сама квартира более чем скромная. Она достала два бокала и уже открытую бутылку знакомой настойки. Разлила остатки по бокалам, и сама прилично отхлебнула из своего. Переживает за подругу, похоже. «Расскажите, что вы знаете». «Думаю, она вам сама все в письме рассказала. Мы с ней не знакомы практически, летели вместе отсюда. Потом на станции провели вместе время и потом расстались. Дальше общались по сети. Когда она узнала, что я возвращаюсь сюда, попросила передать вам письмо. Как вы здесь оказались? Планета ведь закрыта. Не для меня, я в федеральной полиции служу. Можете это подтвердить?» «Да, пришлось достать удостоверение из кармана. Оно настоящее?» «Конечно». «Как она?» «Нормально, работает на новом месте». «Ты сама, кстати, где работаешь?» «Менеджером на фармацевтической фабрике». «А что?» «Странно, она мне соврала, хотя я бы тоже не доверял неизвестно кому». «Тогда ты знаешь кого-нибудь из менеджеров космодрома?» «Конечно. Можешь мне помочь с кем-нибудь из них пообщаться? У меня нет с ними дружеских отношений». «Хорошо, тогда предлагаю так. Ты мне предоставляешь информацию, кто там работает, их контакты и по возможности как выглядит. Я тебе заплачу, скажем, 500 кредов за это. Извини, корпоратов у меня практически нет. Сегодня я не готова тебе ничего ответить. Ты можешь завтра вечером зайти?» «Хорошо, зайду». Выпил залпом настойку из бокала и вышел от нее. Уже наступил вечер, значит, нужно подготовиться к ночи. Меня интересовал шлем на голову. Можно, конечно, натянуть какую-нибудь тряпку на голову, но это сразу привлечет внимание к себе. Впрочем, уже сам не понимал, зачем я это делаю, меня и так искали. Если поймают, то снова на бои или просто пристрелят. В сети нашел лавку недалеко отсюда, торгующую запчастями к байкам, а также самими байками, и поехал туда. Только это оказалась не лавка, а небольшая стоянка, где располагалась мастерская по ремонту байков, здесь же ими и торговали. Также здесь много что для ремонта и шлемы. Вот они меня и интересовали. Подошел к витрине, на ней выложено с десяток разных шлемов. Все отличались по модели, цвету и по размеру. Все не новые. «Помощь с выбором», — обернулся, сзади стоял продавец. «С выбором не нужно, а вот с владельцем я бы пообщался. Я и есть один из владельцев. Что хотели?» «Отлично. Понимаете, у меня украли шлем. Нужен новый, а всего 8 корпоратов на счету. У меня есть, правда, немного кредов. Может, договоримся?» «Нет проблем, сотня кредов и выбирайте любой, какой понравится». Он ушел во внутреннее помещение и вернулся уже с кодовым чипом, на который я перегнал сотню, после чего начал выбирать шлем. «Думаю, вам вот этот подойдет». Он показал практически на такой же, что у меня был раньше, только синего цвета, а не черного, как у меня, надел, духами не пахнет, как предыдущий, удобно. Глава 10, да, пожалуй, его и возьму, может, еще что-то нужно, возможно, как только корпораты появятся, заеду, будем ждать, у нас много что интересного есть для вашего байка. Он явно разочаровался, хотел еще вытянуть из меня кредов, а не получилось. На LB я платил 100 в день только за прокат, и для меня такая цена была подарком. Теперь к вечеру, даже скорее к ночи, я был готов. Пока еще не стемнело, выехал к месту моей будущей охоты. Торговые лавки еще не закрыты, во многих присутствовали покупатели. Интересно, как они товар закупают. Ведь те же модные шмотки или планшеты здесь точно не производятся, а планшеты, которые я спер в прошлый раз, были все новые, а значит завозные. Получается, что все поставки идут через корпорацию, ведь прямых выходов в глобальную сеть у них нет. Судя по всему, у них тоже должны быть контакты в космопорте, ведь доставка идет через него, по-другому никак. Если Килл не захочет мне дать контакты, можно будет поговорить с кем-то из них. Они точно продадут за креды эту информацию, ведь ничего секретного в ней нет. Отлично, у меня появился план, теперь выберем позицию. Я начал кататься по дворам за торговыми лавками. Как назло, здесь все открыто, ни одного места, где можно спрятаться. Если только стрелять из соседнего дома, но это надо ломать и скин дома, потом и скин квартиры. Чего не хотелось бы, я ведь не должен никак использовать хакинг здесь. Поездив по дворам, понял, никаких вариантов. Озадаченный снова выехал на улицу. На другой стороне улицы между домами я заметил кусты и около них два больших дерева, отличная позиция. Только далековато от цели, хотя все равно лучше ничего нет, значит будем стрелять оттуда. Заняться больше нечем, и я поехал искать бар поблизости. В бар, в который я зашел, оказался почти полным и все как обычно, смотрели поединки. Заказал себе выпивку за 5 карпов и выбора не было, начал смотреть поединок. Бой только начался, дрались обычный боец и коротышка. Почти все в баре болели на обычного бойца. Хотел поставить на коротышку, но у меня ставить нечего, осталось всего 3 корпората. Их я решил приберечь, вдруг понадобится для подключения камер. Первые 2 раунда вроде бы побеждал обычный боец, однако в третьем все перевернулось. Коротышка одной атакой нанес ему смертельный удар. Мой сосед сильно расстроился после этого. Ну вот, опять этот клон победил. Почему клон? Ты не знаешь, что ли, что они все клоны? Нет, я как-то не интересовался. Они с планеты Загорода, их там выводят и продают. У них там какой-то бунт случился, вот их сюда и прислали на перевоспитание. Что-то я их в городе не встречал, и не встретишь, они все на территории Лиги, их сюда не выпускают. Они неадекватные. Как говорят, там инструкторы с ними замучились. Сколько их туда привезли? По слухам, 4 кораблей. Как их там разместили столько? Не знаю, не бывал там. Не знаешь, а чем они там занимаются? Почему такие низкорослые? Там сила тяжести повышенная, и они руду в шахтах в основном добывают. Им там высокий рост ни к чему. Представляешь, у них там женщин нету. Это как? Да вот так, так не бывает. Все равно должны быть хотя бы немного. Говорю же, они клоны все. Теперь стало понятно, почему они тогда так действовали одинаково. Говорят, наши дамочки, узнав это, решили к ним подкатить, но их ждал сюрприз. Какой? У них там ничего нет. Представляешь, какое расстройство было у них. Многие в баре слышали наш разговор, и теперь началось горячее обсуждение местных фанаток. Некоторые говорили, что все это байка, а некоторые верили, что это так. Почему нет у них там ничего? Чтобы в шахте ни за что не цеплялось, сказал и посмеялся над своей шуткой, и многие присоединились. Мне было не до смеха и как-то их жаль. Выводит только, чтобы вкалывали в шахтах и даже удовольствия от секса лишили. Неудивительно, что у них бунт случился. Слушай, а почему они такие заторможенные? Или это мне кажется? Нет, не заторможенные, у них интеллект 5-летнего ребенка, где-то на уровне 50 единиц. Детей на ринг уже выпускают. Эти дети там всех скоро вырежут. Говорят, у них регенерация тканей очень хорошая. После боя сами лечатся, никаких капсул не нужно. Это точно. Надеюсь, они оттуда не вырвутся. После этих моих слов как-то весь бар замолчал и даже мой сосед. Похоже, все задумались над моими словами. Не вырвутся, там хорошая охрана, у меня там родственник работает. По панели начался анонс очередного поединка, и все переключились на него и начали ставить. Бармен принимал ставки. Сам я допил свою выпивку и поехал на место будущей охоты. На улице уже стемнело, когда вернулся обратно и торговые лавки закрылись. Улица практически опустела. По ней изредка проезжал какой-то транспорт или проходил одинокий прохожий. Байк я оставил в глубине двора, проверив на всякий случай, куда можно будет бежать. После чего занял позицию под кустом. Лавка хорошо просматривалась, так как подсвечивалась, а вот я находился в темноте и под кустом. Маск-халат решил не надевать, только приготовил винтовку к стрельбе. Одну обойму с нейротиками, вторую с простыми иглами. Проверил новый прицел на винтовке, он мне понравился. Плохо только то, что я его не пристрелял, а расстояние приличное. Подождал пару часов, когда погаснет свет в соседних домах и начал операцию. Зарядил простые иглы и прицелился в камеру над входом. Выстрел. Камера уничтожена. Хорошо винтовка бьет. Достал бинокль и приблизил на максимум. Эта камера уничтожена, но я обнаружил еще одну сбоку на стене. Еще пару выстрелов и она тоже уже не работает. Просмотрел фасад камер, больше нет. Теперь ждем. Должна появиться охрана лавки, а это должны быть корпораты. Долго никого не было. Думал, уже придется приступать к плану Б, сыграть неопытного хакера, который якобы попытается вскрыть лавку. Мне этого совсем не хотелось, придется засветить один планшет для этого. Наконец, они появились. Приехали двое на байках и остановились у входа в лавку, рассматривая уничтоженные камеры. Ну что, мишени прибыли, пора начинать охоту, и я зарядил невротики. Первый корпорат, которого я поймал в прицел, сидел ко мне боком. Стрелять не особо удобно, в грудь стрелять бесполезно, на нем фирменная корпоративная защита, не пробью. Она как панцирь покрывала его грудь и спину, на голове шлем. Куда нужно стрелять, так это в конечности. Второй сидел ко мне лицом, здесь тоже стрелять неудобно. Его байк прикрывал от меня, открыты только руки и то совсем немного. Хуже всего, что они, похоже, решили уезжать. Придется рискнуть, и я поймал руку второго в прицел. Выстрел, попал. Он начал заваливаться вперед на байк. Второй сразу задергался, ища, откуда я стреляю. Здесь же получил от меня иглу в бедро и быстро отрубился. Все оказалось проще, чем я думал. Посмотрим, что мне досталось. Два бластера точно. Хотя дед говорил не брать оружие, но я забрал. Просто в прошлый раз так сделал и все прошло без проблем. Дальше обыскал и забрал два корпоративных чипа. В карманах нашлось еще много разной мелочевки, но я не стал даже смотреть, что это. Корпоративная защита сильно приметная и не нужна мне. Посмотрел на байки, может, снять у них батареи? Опять придется рубить мечом, чтобы быстро достать, а это уже примета. Оставляю их и ухожу. Перешел обратно через дорогу и вернулся к своему байку. Дальше я поставил первый чип на взлом и поехал к месту, где я прятался от корпоратов и ночевал раньше. Оно находилось недалеко отсюда. Там также тихо и никого не было во дворе дома. Стояло, правда, два байка на парковке. Припарковал свой байк рядом с ними и спустился вниз на свое старое место и как тогда удобно устроился на травке. Надеюсь, ночью дождя не будет, хотя и затягивало с вечера. Спать не хотелось, да и нужно было закончить взлом чипов, пока они не пришли в себя и не заблокировали чипы. Первый чип взломался быстро. Проверив баланс, понял, что мне попался жирный корпорат, на балансе числились 1200 корпоратов. Вот только я хотел перекидывать их со счета на счет тех отморозков, что пытались ограбить меня. Однако меня ждал облом, два трофейных чипа уже блокированы, рабочий только третий. Похоже, эти два пустые, их личные чипы, а третий чип, трофейный. Перебросил корпораты на него и потом с него на свой трофейный, с которого платил везде и поставил на взлом второй чип. Сам пока начал смотреть на втором планшете, подключенном к сети, что мои начальницы пытались там выяснить. Оказалось, ничего интересного. Они пытались выяснить все, что касалось корпорации и ее руководства. Похоже, они задумали наведаться к ним в гости. Через час планшет взломал и второй чип, там оказалось вдвое меньше, 620 карпов. Все равно охота удалась, теперь можно прикупить вещей дамочкам и возвращаться обратно. Вот только никаких результатов у меня по-прежнему нет. Впрочем, если завтра, вернее, уже сегодня, Килл мне продаст информацию, то можно будет смело возвращаться назад. Раздавил ногой 4 чипа. Все, спать, нужно отдохнуть. Уснул я на удивление быстро. Видимо, сказалось то, что почти не спал предыдущую ночь. Проснулся от разговора. Один голос был женским. «Мертвый, что ли? Хочешь проверить?» «Нет, но стоит, наверное. Корпоратам нужно только сообщить». Я быстро сообразил, что они это обо мне. Вроде живой, вон, грудь подымается. Заплетающимся языком я произнес, что сразу мертвый, выпить нельзя уже, не пьяный. Просто свалился с байка. «Поехали на работу, опоздаем. Сам-то выберешься оттуда?» — спросила меня женщина. «Отстань, дай поспать. Тебе на работу не пора?» «Нет, смотри, уволит». Сделал вид, что сплю. Байки завелись, и они уехали. «Нужно быстро уезжать отсюда. Возможно, они корпоратов вызвали. Хотя корпораты к лавке не спешили, вряд ли вообще сюда поедут. Все равно стоит уезжать отсюда». Собрал все свои планшеты и спокойно уехал оттуда. Заняться до вечера нечем, и я отправился на свое старое место в лес, где я оставлял байк. Однако у этого места оказался минус, сети там больше нет, а мне нужно проверить записи с камер. Придется искать другое место, а пока перебираться на место к космодрому. Там сеть была. На месте я поставил байк на зарядку, а сам начал отсматривать то, что наснимали камеры за вчерашний день. Ни вечером, ни ночью моя знакомая из здания не выходила. Это означало, что она могла там просто жить или у нее был свой транспорт, и она его держала в гараже под зданием. Эти оба варианта сильно усложняли встречу с ней, но я подумал, что она мне может и не понадобиться. Обойдусь, пускай это будет план С. На проходной космопорта все однообразно. Заехало несколько грузовых машин оттуда и почти столько же въехало. В конце рабочего дня, как обычно, произошла пересменка, многие уехали, но несколько разумных приехало, ушло на территорию и не вернулось. Их личный транспорт до сих пор стоял на стоянке. Из интересного только то, что несколько легковых машин вчера выехало с территории космопорта, а сегодня утром снова туда заехало. Судя по всему, это и было руководство космопорта, ведь транспорт остальных сотрудников на территорию не допускали. Скопировал все записи себе на нейросеть. Покажу завтра начальницам, пускай голову поломают. Одна голова хорошо, а три лучше. До вечера заняться нечем, и я просто решил выспаться. Разбудил меня звук заходящего на посадку корабля. Открыл глаза. Похоже, очередной транспортник садится на космодром. Наступил вечер, местное светило уже близко к закату. Нужно ехать к Кил, мне еще обратно к кораблю несколько часов сегодня ехать. Бодрый и хорошо выспавшийся, я поехал обратно в город. Еще на подъезде к ее дому я почувствовал опасность, и это показалось странным. Вокруг тихо, ничего необычного. Местные уже вернулись с работы домой, и улица была практически пуста, но я доверял своему чувству опасности и свернул не к ней во двор, а к дому через улицу от нее. Здесь так же тихо и спокойно. Заглушив байк, я снова прислушался к себе. Чувство опасности не смолкало. Решил подождать, пока стемнеет, ведь уже смеркалось. Несколько раз смотрел в бинокль во двор напротив, но ничего подозрительного не заметил. Окна ее квартиры располагались с торца дома, и в них горел свет, а значит, она дома. Когда совсем стемнело, я пошел к ее дому. Во дворе пусто, никого. Подошел под ее окна и отправил сообщение ей на нейросеть. «Кил, ты дома?» «Да, дома. Заходи. Ты одна?» «Одна». Решив все-таки подстраховаться, я повесил камеру рядом с входной дверью, подключив ее к нейросети. Входная дверь оказалась открыта, и я зашел в подъезд. Он хорошо освещался, в нем никого не было. Я поднялся до третьего этажа и проверил на всякий случай, плюс прилепил еще одну рядом с ее квартирой. Только после этого зашел внутрь. Кил меня ждала у входа в комнату. «Что ты так долго?» «Занят был. Проходи в комнату. Я одна». Она заметила бластер у меня в руке. Зашел в комнату. Она действительно была одна в комнате. «Присаживайся, выпьешь?» «Нет, не хочу». Сел за стол. Она также села рядом, продемонстрировав мне свои ноги. Убрал бластер в кобуру. Вроде все нормально. Она визуально не вооружена. «Ты узнала, что я просил?» «О чем ты?» «Об информации». «Слушай, давай выпьем». «Пей, я не хочу. У меня есть разные». Она достала несколько бутылок из бара. «Кил, я не хочу. Я тебе не нравлюсь». «Кил, возможно, но не сейчас. У меня дела еще сегодня». «Жаль, я надеялась, что ты останешься у меня на ночь». «Странно, она мне соврала». «В другой раз, может быть, но не сейчас». Она достала бутылку настойки и налила себе. «Ну, что ты хотел? Мы же вчера договорились. Меня интересует информация. Даже не знаю, что сказать тебе. Не хочу рисковать и, Наверное, я откажусь от твоего предложения. Хорошо, нет так нет, встал и направился к выходу. Подожди, я ведь не сказала нет, пришлось остановиться. Что ты хочешь? Она подошла близко ко мне. Тебя, Кил, я уже сказал, не сегодня. Не хочешь меня, так и скажи. Она отстранилась и отошла в сторону к шкафу. Камера внизу у входа в подъезд показала, что в подъезд зашли четверо корпоратов, вооруженных до зубов. Внизу засада, уходим. Одним движением я выдернул винтовку из рюкзака. Видимо, это стало для нее сюрпризом. Они уже поднялись на этаж и сейчас должны войти в квартиру. Как только дверь начала открываться, я дал очередь в нее. Выход отсюда только один, в окно. Там меня могли тоже ждать, придется рискнуть. Я выстрелил несколько раз в стекло и побежал к нему. Когда уже подбегал, услышал сзади знакомый голос. «Стоять, брось винтовку». На это я даже не успел прореагировать, как получил сильный удар в правую часть спины. Меня от этого бросило на окно, и по инерции я выбил головой и правым плечом остатки стекла с рамы и вывалился на улицу. Последнее, что я успел сделать уже в падении, выстрелить очередью в ответ. Это Кил, у нее в руках был игольник. Глава 11. Попал или нет, я уже не видел. Приземлился на бетонную дорожку у дома и неудачно упал на правый бок, сильно ударившись ногой. Когда упал, дал еще очередь в окно. Поднялся, прижался к зданию и похромал к дороге. Мне бы только до байка добраться. Никто не стал прыгать за мной в окно, наверное, это спасло меня. Без проблем добравшись до байка, запрыгнул на него и рванул оттуда. Зря я посчитал, что ушел. Как только выехал на улицу, сразу обнаружил за собой погоню. Два байка и броневик. Правую часть спины теперь я не чувствовал пока, но когда закашлял, выплюнул кровь. Дышать становилось все труднее. По улицам я точно не уйду от них, хотя гнал на полную, однако они меня постепенно догоняли. Байкеры начали стрелять по мне, я тоже дал очередь в ответ. Они сразу перестроились за броневик. Придется рискнуть, надеюсь, там не тупик, и я свернул в узкую арку дома, может, броневик не проскочит. Броневик отстал, а вот байкеры меня нагоняли. Похоже, придется дать бой. Свернул за угол очередного дома, остановился и стал ждать. Один выскочил и сразу получил от меня очередь в грудь. Упал, а вот второй успел свернуть и скрылся за углом дома. Оттуда начал стрелять в ответ. Короткая перестрелка не выявила победителя. Я понимал, что мне нужно немедленно уходить. Я задыхался и уже все плыло перед глазами, а к нему скоро подойдет подмога. Выстрелил в него последний раз, у меня закончилась обойма, и после чего запрыгнул на байк и погнал. Дальше следовало открытое место и овраг, ведь я умышленно уходил к развалинам водокачки, там можно оторваться и спрятаться. Как они меня нашли? Неужели она на меня навесила жучка? Гнал как мог, теперь я отличная мишень. Конечно, пытался петлять, но силы у меня заканчивались. Меня хорошо видно в темноте, ведь головной свет я не мог выключить, и где овраг начинается, я не видел. Этот корпорат стрелял по мне как в тире. Рядом со мной пролетали заряды плазмы. Первый раз он попал мне куда-то в зад байка. Байк сильно завилял после этого, и я потерял скорость. Потом попал мне в спину, я почувствовал сильную боль. Дальше мне повезло, я доехал до ближайших развалин. Мне становилось все хуже. Последнее, что я смог сделать, съехать во враг и поехать по руслу ручья. Остановившись, я смог стащить с себя рюкзак и достать из него скафандр. Из последних сил залез в скафандр. Последнее, что запомнил, укол аптечки в плечо, и я сразу отключился. Дальше были какие отрывочные воспоминания, вроде я плыву куда-то. Пришел в себя от сильной боли в спине. На нейросеть поступило несколько сообщений, что требуется заправка аптечки. Открыл забрало скафандра. Похоже, уже день, местное светило высоко. Сам я находился в середине какого-то куста. Посмотрел сообщение на нейросети. Аптечка пуста и требовала заправки. Кроме того, мне нужна срочная хирургическая операция по удалению посторонних предметов из организма. Когда я посмотрел на дату, понял, что провел 3 дня без сознания. Нужна капсула и операция. Теперь я мог дышать более-менее нормально. Когда закашлялся, то выплюнул большой сгусток крови. Дышать стало еще лучше. Нужно выбираться отсюда, где я вообще нахожусь. Когда выбрался из куста, понял где. Шел дождь и ручей, протекающий во враге, стал рекой, а меня унесло течением вниз по оврагу. Нужно найти байк, и я пошел вверх по течению ручья. Через 100 метров обнаружил свой рюкзак на кусте, полный воды, но все содержимое на месте. Это хорошо, я очень хотел есть. Сухие пайки в непромокаемых упаковках, и я сразу распечатал один и стал поглощать содержимое. Съел один, остался голоден и распечатал еще один. Только здесь я вспомнил про винтовку. Где она? Нужно идти искать. Шел и внимательно осматривал ближайшие кусты. Винтовки не было, зато нашел свой байк, его унесло совсем недалеко. Когда его поднял, обнаружил ремень винтовки и потом вытащил саму винтовку. Отлично, нашлась. Плохо, что она была вся в грязи или к стрельбе не готова. Надо уходить отсюда. Попробовал завести байк на кнопку старта, он никак не реагировал. Мало того, поврежден привод заднего колеса, он просто отсутствовал. В него попал заряд плазмы и заднему колесу тоже досталось. Удивительно, как он вообще ехал после этого, похоже, только на одном переднем приводе. Прости, друг, вижу, тебе тоже досталось, как и мне. Двигатель вроде бы цел. Нужно переодеться в первую очередь, она на меня могла жучок повесить. Снял с себя скафандр и начал раздеваться. Когда снял рубашку, понял, что дела плохи. Две дырки в правой стороне говорили о двух попаданиях игл, плюс здоровенная прожженная полоса всей спине от левого бока до шеи от попадания плазмы. Потрогал разъем нейросети, все в порядке, не пострадал. Стоп, а где шлем? Последнее, что я помню, когда я выбивал окно, он точно был на мне. Теперь не было, как на рубашке, так и у меня на правом плече полно мелких порезов. Нога тоже побаливала. Охренительно мне досталось. Как я вообще жив до сих пор? Как я мог так глупо вляпаться? Эллу, как она могла меня так подставить? Впрочем, сам болван ведь чувствовал, что там что-то не так. Зачем тогда пошел? Ладно, хватит посыпать голову пеплом. Нужно как-то выбираться отсюда. Достал новую рубашку и штаны из рюкзака. Отжал их от воды и начал на себя натягивать. Штаны натянулись без проблем. Перевесил на бедро бластер и переложил все из карманов. Сами штаны выкинул в ручей. С рубашкой оказалось сложнее, я просто не мог ее надеть, спина опухла и концы игл, похоже, тоже мешали. Пришлось просто накинуть на себя и тоже переложить содержимое из карманов. Все, теперь нужно уходить отсюда. На автомате закинул рюкзак на плечо и чуть не взвыл от боли. Придется нести в руках, в одной руке понес винтовку, в другой рюкзак. Странно как-то, рюкзак не пострадал. Оказалось, пострадал, выстрел плазмы прошел под лямкой. Только обжег ее не сильно, а вот еще одна игла торчала из него. Она попала в трофейный игольник и застряла в нем. Сам я осторожно подкрадывался к месту съезда в овраг. Осмотрелся, никого. Начал выбираться обратно из оврага. Овраг достаточно крутой и выбраться непросто. Когда вылез наверх, понял, что сил у меня уже нет. Наверху тоже никого. Остались, правда, размытые дождем следы около края и, похоже, они оставлены броневиком. Он подъехал. Постоял и уехал. Немного отдохнув, я направился к ближайшим кустам. Они росли на самом краю оврага, засунул в них рюкзак и винтовку, так как понял, что нести их с собой у меня нет сил, а во овраге оставлять нельзя, любой дождь их унесет. Дальше я направился обратно к ближайшим домам. Вот только я не знал, что мне делать дальше. Соваться в любой медицинский кабинет опасно, уложат в капсулу, а потом очнешься уже в клетке у корпоратов. Все медики здесь работали на корпорацию. Мне вспомнился разговор на Фортуне между ними в баре. Две девушки работали в частном кабинете, а вот мужчины на фармацевтической фабрике делали картриджи для медицинских капсул. Девушки рассказывали, что когда им исполнилось 18, корпорация установила им нейросети и базы, после чего отправила работать в медицинский кабинет. Помимо нейросетей и баз они должны платить корпорации за помещение каждый месяц аренду. Капсулы были старые и постоянно ломались, а ремонтировать их нечем, запчастей нет, их снимали с других капсул, чтобы хотя бы как-то заработать. Тогда я их спросил, что все кабинеты на планете так работают. Оказалось, почти все. Корпорация не спрашивает, кем ты хочешь быть, она сама решает, кто им больше нужен, а медиков на планете не хватало. Многие медицинские кабинеты пустовали, там некому работать. Просто разумных с хорошим интеллектом здесь мало. К тому же все нейросети здесь, от первых колонистов третьего уровня, редко четвертого. Купить хорошую нейросеть можно только с разрешения корпорации через нее. Базы также. Новые нейросети здесь не ставили, все ходили с тем, что было, как и базы. Обновить здесь ничего невозможно, представительства нейросети на планете не было, девушки-медики еле сводили концы с концами, порой им даже на жизнь не хватало. Единственное, что здесь дешево, это картриджи к капсулам. Во всем этом что-то до боли знакомое еще оттуда, с Земли, там тоже пытались остановить технический прогресс. Пока же тихонько обратно к ближайшим домам. Скоро я наткнулся на остатки своего шлема. В него сзади попал заряд плазмы и оплавил его полностью, после чего он слетел у меня с головы или я сам его сбросил. Я плохо помнил уже, что происходило. Потрогал затылок. Лучше бы я это не делал, он был весь обожжен и сразу заболел. По шлему после этого проехал броневик, расплющив его. Похоже, они ехали по моему следу, но начался дождь, и они побоялись лезть за мной во враг. Видимо, решили, что я и так сдохну там или дождь смыл все мои следы. Здесь много вариантов. Мне непонятно, почему она меня сдала, ведь я не просил сделать ничего незаконного, даже не маленькую сумму предлагал за информацию. Почему стреляла, ведь я ей не угрожал. Одни вопросы и никаких ответов. С трудом дошел до ближайших домов. Вот и место моей последней схватки. Вот здесь я завалил одного и перестреливался со вторым. Подошел поближе, посмотрел, надо же, я и второго подстрелил. На углу дома, где он находился, я обнаружил следы крови. Там, где упал первый вместе с байком, тоже были. Знал бы, что его подстрелил, добил бы, а не удирал. Впрочем, это уже не важно. Мне нужен любой рабочий транспорт. Глава 12. Шел по дворам домов, ничего. Несколько раз останавливался отдохнуть, сил у меня явно на исходе, а транспорта нет в округе. Если совсем не получится, вызову такси. Вот только куда ехать, я не знал. Есть два варианта. Найти пустой медицинский кабинет или попытаться договориться с медиком. Оба варианта опасны, и я не знал, какой выбрать. По первому варианту я не знал, как часто проверяют такие кабинеты, наверняка они под охраной. Кроме того, есть там рабочие капсулы или нет, неизвестно, а также картриджи к ним. Проще, конечно, договориться с медиком. Вот только меня пугало, что Кил меня сдала за какую-то невинную просьбу, а здесь придется лечиться долго. Девушки говорили, что они работали где-то на окраине. Кстати, сейчас на окраинах города нет связи, наверное. Стоит поискать там заброшенные медицинские кабинеты и попытаться отремонтировать капсулу. База медтехника у меня в голове. Наконец мне улыбнулась удача. В одном из дворов я обнаружил старенькую машинку, вроде бы на колесах. Подошел к ней и сел сзади. Искин откликнулся и я послал запрос на обмен информацией. Он ответил положительно и здесь же получил вирус от меня. Прошло немного времени и пришли коды допуска к Искину. Все это заняло не больше 10 минут. Сел за руль и завел ее мотор, работал ровно, заряда батареи только немного, но мне должно хватить. На карте нашел медицинские кабинеты и поехал по ним. С первым сразу мимо, он работал и в него сразу не попасть, только запись вперед. Следующий точно так же. Третий вроде работал, но не принимали непонятно почему. А вот четвертой закрытой сети здесь нет. Мне становилось все хуже, нужно хотя бы с собой аптечку взять и ее заполнить, в любом из рабочих кабинетов. Пока я остановился рядом с ним и прямо из машины начал взлом из киномедицинского кабинета. Видимо, работа нейросети требовала энергозатрат и мне становилось хуже, когда я начал активный взлом. Пришлось сбросить обороты и делать все не торопясь. Программа сама все делала по алгоритму, который я в нее заложил. Только мне все равно становилось хуже, в итоге я потерял сознание. Пришел в себя через полчаса, Искин взломан, но я чувствовал себя совсем плохо. Отогнал машину в соседний двор и там бросил. После чего зашел в кабинет. Слой пыли на полу говорил, что здесь уже давно никого не было. Внутри находилось 8 капсул третьего поколения. Искин не знал, рабочие они или нет. Начал включать каждую, оказалось, что у Искина нет доступа к ним. Здесь я сам уже выругался, придется опять ломать. В шкафу нашлись картриджи для них. Посмотрел на дату, 3-летней давности. Выбрал капсулу ближайшую к входу, вставил в нее новые картриджи. Потом разделся и лег в нее. После чего начал создавать сертификат медтехника у себя. Пока сделал, 2 раза потерял сознание. Когда после 2-го раза пришел в себя, обнаружил, что капсула дала доступ как медтехнику, но она не рабочая. Диагностика, которую я запустил, показала, что 2 блока не работают. Пришлось вылезти из нее и начать снимать эти блоки с соседних капсул. 1 блок я нашел сразу, а вот другой оказался рабочим, только когда я его снял с четвертой капсулы. Зато теперь диагностика показала, что капсула исправна и готова к работе. Снова залез внутрь нее и запустил вначале диагностику меня, потом удаление посторонних предметов из тела и затем лечение. После чего нажал автоматическое лечение и старт, практически сразу после этого отрубился. Пришел в себя, крышка открыта. Сел, потрогал затылок, вроде не болит, нейросеть на месте. Хотел запросить список проведенных процедур, но камера не дала доступ, ни медик, ни положено. Ломать мне ее не хотелось. Концов игл, которые торчали из спины, теперь не было. Чувствовал я себя хорошо, только очень хотелось есть. Здесь находилось небольшое зеркало. Когда посмотрел на себя, то понял, что мне лучше не появляться в общественных местах. Весь затылок, одна новая розовая кожа и волос там тоже нет. Хорошо меня прожарили. На спине полоса тоже из новой кожи, и в местах попадания иглы также две отметки. Опухоли там не было, как раньше, и когда прошелся, нога не беспокоила. Довольный, я понял, что у меня все получилось. Новая рубашка уже испачкана в моей крови, но это не важно. Зато она сейчас на мне без проблем застегнулась. Когда оделся, то посмотрел на время, здесь я провел 4 дня, и новые картриджи, которые я установил, почти закончились. Перед тем, как выйти отсюда, я почистил все следы взлома у Искина и отменил сигнал тревоги, который он все время пытался передать. Вот только сети не было и получить его корпораты не могли. Затем вышел из кабинета и закрыл дверь за собой, после чего подтер эти два открытия дверей. Сейчас только опытный специалист сможет сказать, что здесь кто-то побывал, а если верить Искину, открывали кабинет последний раз 3 года назад. Значит, никому он не нужен. Хорошее место здесь, всегда можно будет спрятаться и подлечиться при необходимости.